87. Хотя на орбитах Барангузии и не было напряженного движения судов, в очереди на посадку пришлось повисеть около часа. А пока посадочный вектор железной рукой контролировал весь процесс, Роджер с Энджи могли неспешно приготовиться к высадке. Роджер проверил чемодан, пистолет, разгладил подручными средствами костюм и даже побрился. А Энша продолжал бегать с денежными мешками, перекладывая их содержимое и пытаясь уменьшить количество ручной клади. Однако меньше 5 сумок у него никак не получалось. «Как ты думаешь, на мои сумки станут смотреть все, кому не лень?» «Даже те, кому лень, будут смотреть на твои сумки», – заверил его Роджер, перекладывая бутылки из ящика в найденный в трюме пыльный кофр. Спиртная коллекция принадлежала Энше, но поскольку Роджер отказался от своей доли, он чувствовал себя вправе прихватить 10 бутылок наилучших сортов бренди и кальвадоса. «Ну что ты травишь, Ламберт?» – в отчаянии воскликнул вспотевший Энша, стоя посреди кабины с сумками, как какая-нибудь торговка. «Куда ты собираешься тащить свои деньги?» – спросил Роджер, застегивая молнию наполненного кофра. «В банк? Куда же еще? Эта денежная масса должна стать устойчивым банковским счетом, которым я смогу управлять с помощью одной маленькой карточки». «О да», – вздохнул Роджер, в тайных карманах у которого было сложено уже целых 5 маленьких карточек. «Но банковский счет – это всегда риск, что тебя по нему вычислят». «Правда, что ли?» «Увы, приятель. Можно, конечно, раскидать по разным банкам и получить несколько карточек, но это лишь продлит агонию». «Агонию?» «Агонию, друг мой. Если кто-то захочет тебя найти, первым делом он взломает банковскую сеть». «И что же делать?» Энша бросил сумки и опустился на проволочный стул. «Самое правильное – воспользоваться банковским хранилищем. Оформить его можно на вымышленное имя. Банк занимается только его охраной и не выкладывает в сетевые архивы историю перекачки твоих денег». «И каждый раз мне придется приезжать в этот банк за деньгами?» «Зато никто не будет знать о твоих расходах и твоем местоположении. А деньги ты можешь рассредоточить по разным банкам разных регионов». «Отлично! Ну что делать с этими баулами?» «Можно перетаскать их за несколько ходок, но это также может привлечь внимание». «Даже простого копа!» «Даже простого копа», – согласился Роджер. «Поэтому свяжись с одним из магазинов и закажи 100-фунтовый чемодан и автомобильный насос с функцией вакуумизатора». «Это еще зачем?» «Всему свое время, приятель. А еще возьми рулон плотной упаковочной пленки шириной не меньше 1,5 метра». «И это точно поможет?» – с сомнением поинтересовался Энша. «Поможет. И еще чемодан должен быть на шасси с колесиками». «Хорошо. Прямо сейчас все и закажу». Энша занялся составлением заказа, а Роджер, полностью собравшись, погрузился в аналитическую дрему, прикидывая, как, куда и зачем ему теперь следует двигаться. По всему выходило, что требовалось связаться с Янгером, но не для поиска помощи, а просто известить. Дескать, пока порядок, двигаюсь согласно маршруту. А еще Роджер вспоминал сон, который видел под утро. Ему приснилась мисс Кьюзак. Она была в домашнем халате и с распущенными волосами. Сама подошла к нему и сказала: «Милый, пора завтракать». Роджер помнил, что даже во сне испытал прилив какой-то теплой энергии, которая, возможно, и являлась тем, что называли любовью. Впрочем, Роджер знал, что зажатый в жесткие ситуативные рамки, разум мог выдавать и не такие сюжеты. Этому его тоже обучали в разведшколе. Погрузись в анализ расслабляющих снов, и ты пропал. А если знаешь, что все это фикция и выдумки затурканного сознания, значит, понял, разобрался и выстрелил первым. Значит, выжил.